Недовольно хмурясь, юная элементаль оторвалась от божественного ока. Все шло не так. И самое страшное, что ей так и не удавалось понять, почему. В чем же заключалась их ошибка? Избранник ее сестры, вместо того, чтобы развиваться как демон Инферно, пропитываясь яростью боя, наслаждением честной схватки, местью и ненавистью к подлым врагам, и возгораясь яростным черным пламенем бездны, все более и более начинал напоминать одного из служителей Хель, постепенно теряя свои лучшие человеческие черты, превращая себя в подобие вымерших до полной потери всяких чувств, стражников смерти, и теряя таким образом все то, что и делало его подходящим кандидатом на роль возлюбленного Гелиона. Казалось, ему были предоставлены все условия. Он должен был бросаться в схватку, в отчаянных сражениях, возрождая в себе необходимые чувства. Один против целого войска, прорваться к столице и покарать предательницу. Ну а предупрежденные Гефестом личи должны были только послужить дополнительной страховкой, помощью в особо тяжелой или сложной ситуации, но никак не основным орудием мести. Вместо этого он, совершенно не вовремя, решил воспользоваться головой, которую ранее использовал только для поглощения пищи и ношения головного убора, и обратился за помощью к друзьям. А после этого начал медленное и методичное уничтожение всех жителей страны, и одновременно с этим самого себя, своих чувств, эмоций, превращаясь в бездушный кусок ходячего мяса, который у любого из светлых божеств мог вызвать только брезгливое отвращение. И самое страшное, в этом были виноваты именно они сами. Оставалась только надежда на демона. Демоны создания очень живучие. По мере того, как внутренний демон будет усиливаться, он начнет все больше и больше бунтовать против отвратительной для самой сути инферианского создания ледяного бесстрастия, сковавшего душу Олегу. Да и любовь. В конце концов, он ведь и впрямь любит сестру, если ради спасения Гели пошел на такие издевательства над собственной душой. Но как ему втолковать, разъяснить, что демоны вовсе не ледяные бесстрастные убийцы беззащитных женщин и детей? В первую и главную очередь демоны. Воины отважные и безжалостные к врагам. Воины, но не убийцы. Ведь казалось бы, он сам был им, должен знать. Так почему сейчас Олег идет, поддаваясь собственным заблуждениям и стереотипам не по пути демона, славному и жаркому открою биты в честном бою врагов, а по мучительной и холодной тропе палача? Нет, младше совершенно не было жалко жителей Фенриана. В конце концов, убиваемых мертвецами из армии Олега жители никаких особых повреждений не получали, и без особых проблем могли вернуться в колесо реинкарнации, ввиду того, что Бог, которому они поклонялись, был сейчас надежно заблокирован, и в его империях света шли неприемные дни. Так что с божественной точки зрения, Олег в некотором роде оказывал им благодеяние, избавляя от рабства светоносного. Однако вот то, какие процессы происходили в его сознании, вызывало... Похоже, без вмешательства не обойтись. Младшая призадумалась, прикидывая свои возможности. Просить о помощи отца или кого-нибудь еще из старших очень не хотелось. В конце концов, если она самостоятельно справится с возникшей проблемой, это может послужить весомым аргументом в пользу того, что она стала уже достаточно взрослой и заслуживает собственного имени. Однако самостоятельно войти в проявленную реальность, чтобы сообщить Олегу о допущенных им ошибках, она, увы, не могла. Что же делать? Юная элементарь прикусила губу, обдумывая возможные варианты воздействия. Войти в сон Олега или кого-нибудь из находящихся с ним рядом она тоже не могла. Мертвые не нуждаются во сне. Разумеется, она могла бы присниться кому-нибудь из друзей Олега. Однако после смерти и поднятия у него сильно изменились параметры ауры, и связаться с ним при помощи шара дальней речи стало возможно только для тех, с кем он общался уже в качестве лича. Жаль, но магическая связь тоже имеет свои ограничения. Сейчас общаться с ним могли бы только его подданные из адских легионов, но, увы, его подчиняющие до сих пор так и не успели пробудить себе разум, став полноценными архидемонами, и потому никаких самостоятельных действий от них ожидать не приходилось. Они могли действовать только после приказа своего высшего, приказа, отдать который Олегу просто не хватило бы сил. Впрочем, тут молодой богине вспомнилось, что совсем недавно Олег обзавелся таки одним архидемоном. Весьма, весьма оригинальным. Попытка не пытка, пробормотала младшая с большим трудом, начиная выстраивать канал связи с Инферно. Дело было сложное, энергоемкое и незнакомое. Обитатели Ирии не слишком любили адских созданий, и нелюбовь эта была полностью взаимной, из-за чего связь с Инферно весьма осложнялась необходимостью прокладывать канал. в обход множества защит. Однако, в конце концов, девушка достигла своей цели. «Уф! И чего эти демоны все такие недоверчивые?» – пробормотала она себе под нос. «Ну, вроде удалось достучаться к мозгам этой блондинки. Проверять она меня еще будет. Нет, ну не наглость ли? Ладно, подождем еще немного. Надеюсь, до этой озабоченной в конце концов дойдет, что я не шутила. Ее обожаемому повелителю и впрямь нужна помощь. Вот интересно, то, что и сам Олег, и его демоны, мягко выражаясь, не блещут интеллектом, это совпадение, или же в Инферно и впрямь вот, полагают неприличным быть умнее своего начальника? Ну ладно, я свою работу сделала. Теперь остается только ждать». Решила младшая, совершенно не обращая внимания на 7 крохотных мутных пятен, появившихся в осажденном городе.